Глава 10. Возвращение Демида. Пока Демид был в отъезде, мне было неспокойно. Я иногда смотрела на него, но так, чтобы не оставлять прорех в защите, через который его могли обнаружить недруги. Поэтому видела только обрывки из его похода. Общение с селянами, схватку с медведем. И, наконец, Ладо исчез из моего видения. Я сразу поняла, что сработала защита княжеского града. Когда я была там во время свадебной поездки, то потеряла связь с бабушкой, находясь в городе, и она тоже не могла со мной связаться. Та местность окружена магической защитой, чтобы враги, а вместе с ними и все остальные, не могли узнать, что происходит за городскими стенами. С приходом к власти нового князя защита многократно усилилась. Не находя себе места от беспокойства, я пыталась заняться домашними делами, но мысли постоянно возвращались к Демиду. «Почему они так задержались в городе?» — думала я. «Должны были ведь отдать шкуры, получить награду и сразу уехать». Эти мысли не давали мне покоя. Велеслава, видя мое смятение, спрашивала, что происходит, почему я так переживаю. Я не могла ответить ей ничего определенного. Чудилась мне темнота рядом с Демидом, что окружает она его, обволакивает, щупальцами своими под кожу забирается, но отбрасывают ее силы защитные, пустоту перед колдовским взором расстилают, до сути мужа моего добраться не дают. А потом в какой-то момент и это пропало. Зато по рукам тепло потекло, будто я прямо сейчас ему оберег ставлю. Вспомнила я, что давала Демиду с собой конок заговоренный, которым можно охранное пространство вокруг себя очертить. «Что же с тобой происходит, родной мой, что пришлось такую защиту использовать?» — думала я. Ночь была беспокойной. Мысли о муже не покидали меня. Я подошла к небольшому алтарю, что был в моей светлице, и вознесла дары и мольбу богам о том, чтобы укрыли моего любого от дурного глаза и вражеского клинка. Только произнеся эти слова, я осознала, что мужу грозит опасность. Ведь не случайно у меня вырвались слова об оружии. Все, чем я могла помочь ему, это окружить своим светом, напитать тело и душу поддержкой, восстановить силы, утраченные в борьбе. Я была дома, в безопасности, а Демид там, среди врагов, но наша с ним связь не прерывалась. Чтобы укрепить защиту суженого, я представила, как из моего сердца выходит луч света, закаленный моей любовью и верой в дело суженого. Свет достигает моего любого, окутывает его с ног до головы, создает непроницаемую броню. Отражает удары, магические и физические. Укрепляет дух и волю моего мужчины. Всю свою заботу и любовь к нему я вложила в этот луч. И почувствовала, как кокон света образуется вокруг Демида, как становится неуязвим он для колдуна и его приспешников. И только тогда мое сердце немного успокоилось. Пусть я не знала, где он, не могла видеть, что с ним происходит, но я могла передать ему свет по ниточке, незримо связывающей нас. Закончив обережный обряд, я заглянула к Велеславе. Она тоже не спала. Творила защиту для Белозара, как я ее учила. Каждая женщина может поддержать своего мужа и окутать его коноком оборонительным, который поможет силы восстановить, да удар противника отвести. Я заметила, что в глазах жены Белозара стояли слезы. — Почему ты плачешь? — спросила я. — Чую, что не скоро увижу любого, — ответила она. — Не говори так, — возразила я. — Наши мужья вернутся. Долго еще до их перехода в Навь. На этих словах мой голос дрогнул. Велеслава спорить не стала, но печаль в ее глазах лишь крепла. Наутро я почувствовала, что Демид покинул город. Он вышел из-под заслона морока, накинутого на княжеский град, и я увидела его управляющим повозкой. Хотела бежать к Велеславе, рассказать ей, что наши мужчины освободились и едут домой, но заметила, что Ладо мой едет один. Я замерла, сраженная нехорошим предчувствием, но в царстве Мары Белозара не увидела. «Где же он?» — подумала я. Настроение Демида казалось мне не самым радостным, но и не полным горя, как если бы Белозар перешел грань миров. Мне оставалось только ждать прибытия Любова, чтобы узнать от него о произошедшем с ними в княжеском граде. Дни тянулись медленно. Демид был все ближе к дому, но еще не появлялся на пороге. Наконец, поздним вечером, когда дождь поливал темную землю, я почувствовала, что мой Ладо совсем рядом. Еще немного, и я увижу его. Я вышла из дома, не обращая внимания на струи воды, открыла ворота и стала ждать мужа. Очень скоро его повозка показалась из-за поворота дороги. Остановившись рядом со мной, Ладо спрыгнул на землю. Я обняла его и еще долго не могла восстановить дыхание. Оказывается, я совсем забыла дышать, пока ждала его у ворот. Почему мне было так страшно? Потому что с каждым солнцем, проведенным вместе, мы все больше прорастали друг в друга душой и сердцем, и разлука была, будто потеря половины себя. Из дома вышел один из братьев. Он поздоровался с Демидом и занялся лошадьми. Мы с мужем прошли в дом. Я кинулась наверх за сухой одеждой, чтобы переодеться. Услышав шум, к нам спустилась Велеслава. Она была бледна, а в глазах молодой женщины застыл немой вопрос. «Белозар остался в городе. Он теперь служит в дружине нового князя», — проговорил мой муж, подходя к ней. «Мой брат просил передать тебе, что хранит воспоминания о тебе и приедет, как будет возможность». Женщина молчала, сглатывая ком в горле. «Зачем он пошел в дружинники?» — удивленно спросила я. «Так было надо», — ответил Демид. «Это его решение». «Это ведь очень опасно», — отозвалась глухим голосом Велеслава. «Белозар говорит, что пройдет инициацию и будет заметен для врага». «Ты в силах уберечь его от глаз неприятеля», — сказал ей мой муж, глядя в глаза. А потом обратился к нам обеим. «Мы с ним недавно разговаривали с темным колдуном. Он силен и могущественен, но ваша защита сберегла нас. Старик смотрел на нас и не видел сути». При словах о колдуне я вздрогнула, так как в пространстве тут же появились щупальца тьмы, что преследовали меня по ночам. Одно упоминание их предводителя проявило их. Но, сгорев в нашей защите, посланники Нави исчезли. «Как вы оказались у него?» — спросила я. «Это долгая история», — устало сказал Демид. «Мы поговорим об этом завтра». Велеслава кивнула и поднялась к себе. А мой Ладо пошел в дом Цветаны, чтобы передать ей послание от Белозара. Я ждала мужа в нашей комнате, чтобы обнять и отогреть его.